Глава 29. «Ну что ж, товарищи», — оглядев присутствующих, сказал Ревкин. «Начнем, пожалуй». Закрыли двери, отключили все телефоны, и началось закрытое, то есть тайное от других, или, говоря иными словами, подпольное заседание. Почему же закрытое, почему же подпольное, точно сказать не берусь. Должно быть, такая сформировалась традиция. Как до революции партия заседала подпольно, так стала заседать и после. Первым пунктом повестки дня был доклад Борисова о ходе уборки зерновых. И хотя все знали, что ввиду дождя никакого хода уборки несколько дней не было вовсе, Борисов прочел свой доклад с самым серьезным видом, и все с самым серьезным видом слушали. Были отмечены большие успехи, достигнутые тружениками села, но были также перечислены и отдельные недостатки. И тут все знали, что недостатки были вовсе не отдельными, а можно даже сказать сплошными, но и эту часть доклада выслушали внимательно. В этой части Борисов раскритиковал одного председателя колхоза, который виноват был в том, что, послушно выполняя решение, весной слишком рано засеял, а потом заморозки побили всходы. У других, которые только отчитывались, что выполняют решение, а на самом деле не выполняли, теперь все было в порядке. Упомянул Борисов в числе отстающих и Иван Тимофеевич Голубева, но тут же сообщил, что сегодня дело Голубева будет рассматриваться отдельно. По ходу уборки было принято несколько довольно-таки глупых решений, не потому что все заседавшие здесь были дураками и ничего в деле не смыслили, а потому что высказывание деловых соображений требовало смелости, в то время как высказывание глупых соображений, наоборот, поощрялось. От хода уборки перешли к вопросу о подготовке к зимовке скота. И этот вопрос решили самым оригинальным образом из всех возможных вариантов, выбрав наихудший. Но какой именно, в памяти моей, к сожалению, не удержалось. Затем опять поднялся Ревкин и объявил, что слово для сообщения имеет товарищ Филиппов. Товарищ Филиппов встал, одернул гимнастерку, но он слегка волновался. Первый раз в жизни выступал он перед такой ответственной аудиторией. Он слышал, что опытные ораторы, чтобы речь их была гладкой и убедительной, из массы слушателей выбирают какое-нибудь одно лицо и обращаются именно к нему одному. Филиппов так и сделал. Из всех сидевших перед ним он выбрал одного, которого раньше где-то встречал, и говорил теперь, обращаясь как бы только к нему. Он начал с того, что здесь все коммунисты, и поэтому в прятки играть нечего. Идет война, и война тяжелая. Пользуясь преимуществом первого удара, враг захватил значительные территории и движется дальше. Красная армия сражается с необычайной стойкостью, но иногда вынуждена отступать под натиском превосходящих сил противника. В этих условиях, как никогда, становится важным вопрос о прочности тыла. Только при прочном тыле наши войска смогут удержать противника на занятых рубежах с тем, чтобы впоследствии перейти в решительное контрнаступление. Говоря о части общего тыла, ограниченной территории данного района, лейтенант Филиппов охарактеризовал положение как в целом удовлетворительное. Трудящиеся районы вершат чудеса трудового героизма под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Для фронта вяжутся теплые носки, собирается металлолом, жертвуются крупные суммы денег. Лейтенант поведал собравшимся о каком-то героическом колхознике, построившем на свои деньги тяжелый бомбардировщик. Тут члены бюро задвигали стульями, зашевелились, закашляли. И невольно каждый из них подумал, что же это за колхозник и где он взял столько денег. Если бы кто-нибудь сказал им, что деньги этот колхозник заработал на трудодни, то все члены бюро могли бы умереть от внутреннего смеха. Но лейтенант Филиппов и сам знал, что на трудодни это было бы слишком, и он не стал уточнять, где взял эти деньги героический колхозник. Важно, что он их отдал, а мог бы, не отдавая, держать в кубышке или в чулке. При этом Филиппов смотрел почему-то на Бориса Евгеньевича Ермолкина, которому тут же показалось, что, может быть, Филиппов подозревает, что и он Ермолкин, вместо того, чтобы построить бомбардировщик или хотя бы какой-нибудь кукурузник, держит деньги в чулке. Ермолкин тут же полез в карман, выгреб из него все, что в нем было, а было всего-навсего 4 рубля с мелочью. Эти деньги Ермолкин держал на раскрытой ладони, как бы показывая, что больше у него нет ни копейки. Но если на эти 4 рубля с мелочью можно построить какой-нибудь небольшой, пусть, бомбардировщик, то он, Ермолкин, будет этому только рад. Лейтенант Филиппов привел и другие примеры беззаветного героизма, но одновременно с этим отметил, и при этом опять посмотрел на Ермолкина, что среди работников тыла, и в частности среди населения данной местности, существует и определенное негативное явление. Среди наиболее отсталой части населения, сказал Филиппов, входят самые нелепые слухи, возможно, возбуждаемые и распространяемые скрытыми враждебными элементами. И опять взгляд на Ермолкина. К таковым относятся и слухи о так называемой банде Чонкина. Лейтенант подтвердил, что такая банда действительно существовала. Но она полностью разоблачена и обезврежена, а сам Чонкин в ожидании справедливого и сурового суда сидит в тюрьме. «Дело не в Чонкине», — объяснил лейтенант. «Я думаю, что здесь все коммунисты и все умеют держать язык за зубами. И я скажу по секрету, в нашем районе действует враг пострашнее Чонкина. Это некий Курт, личный агент немецкого обершпиона адмирала Каннариса». При слове «Курт» Ермолкин съежился. Он сразу вспомнил, что об этом Курте совсем недавно его спрашивал подполковник Лужин. Честными глазами Ермолкин уставился на Филиппова, всем своим видом показывая, что к упомянутому Курту никакого отношения не имеет. Но лейтенант Филиппов, в свою очередь, пристально смотрел на Ермолкина. Ермолкин не выдержал и, выдавая себя с головой, отвел глаза и посмотрел на военкома Курдюмова. Курдюмов, решив, что Ермолкин подозревает его, посмотрел на лектора Неужелева. Цепная реакция страха распространилась среди присутствующих, каждый из которых в реальность существования Курта не верил, но не имел никаких доказательств, что он и Курт не одно и то же лицо. Впрочем, лейтенант Филиппов, кажется, никого конкретно все-таки не подозревал. Он только объяснил, что один шпион может нанести нашему государству урон больше, чем полк или даже дивизия, и попросил присутствующих проявлять максимальную бдительность, не разглашать государственных и военных тайн, присматриваться к окружающим, и если возникнут хоть малейшие сомнения или подозрения, немедленно обращаться с ними куда надо.